Глава 15. Пока Станислав Кричко вместе с Мишей Дербеневым охотились на бывших соседей Айнуры, Гуров с Викторией Зиминой беседовал с Аленой и Тарасом, которые, как оказалось при знакомстве, были парой. «Я с Аленой через Игната и познакомился», сообщил Тарас, когда они с бывшей девушкой Сергеева пришли на назначенную сыщиком и психологом встречу в парк Сокольники. «Что ж, это даже еще лучше», — улыбнулась Виктория. «Сэкономим и вам, и себе время. Можно я задам ребятам первый вопрос?» — спросила она у Льва Ивановича. «Спрашивайте. Ребята, вы хорошо знали Игната и его друзей. Скажите, он часто принимал наркотики?» «При мне это было только несколько раз», — ответил Тарас. «Раза три, или, может, четыре. А я его знал дольше, чем Алена. Мы с ним в одной гимназии, в параллельных классах учились. Алену с Игнатом познакомили 3 месяца назад, в ноябре», — вставила девушка, увидев, что Тарас задумался над датой ее знакомства с Игнатом. «Да, где-то так», — подтвердил Тарас. «Я как раз уезжал с друзьями в Краснодар, и на той вечеринке, на которую Лена с Аленой пришла, отсутствовал. А то бы сразу еще тогда тебя перехватил, не отдал бы Игнату». Паренек взял руку Алены, но та смутилась и отняла ее. «Замечательно». Виктория с улыбкой посмотрела на девушку и хотела что-то еще спросить, но ее опередил Лев Иванович. «Алена, а почему Игнат перестал с тобой встречаться? И как скоро это произошло?» Гурову надоела вся эта канитель, и он решил вести диалог по своим правилам. «Ты уж извини, что прямо в лоб такой нескромный вопрос задаю. Но нам нужно знать характер Игната, чтобы понять мотив преступления». «Кривляка он был! Себя только и любил!» — вспыхнула девушка. «Не скрою, он мне сначала понравился». Она быстро посмотрела на Тараса и тут же отвела глаза. «Но я быстро, уже через неделю, поняла, что он из себя представляет. И это скорее я его бросила, а не он меня. Он за каждой юбкой волочился. Неважно, какая девушка, красивая или страшная, как смерть. Лишь бы давала ему, когда и где он захочет», — возмущенно ответила Алена. «А я не из таких». Гордо встряхнула она светленькими волосиками и теперь уже сама взяла руку Тараса в свою. Лев Иванович заметил этот жест, сдержал улыбку и спросил: «А кто были те, кто соглашался на предложение Игната? Много было таких?» «Не знаю, много или нет, я их не считала», — надула губки Алена. «Вертелась тут возле Игната одна», — сказал Тарас. «Он звал ее Штучкой-Тянучкой и всегда смеялся над ней за глаза». «Описать девушку можешь?» — спросила Виктория. «Как ее звали?» «Полина ее звали. Во всяком случае, она так назвалась. Полненькая такая, рыжая. Липла к нему и вправду как тянучка. Да еще и ревновала к каждой девчонке, с которой Игнат встречался. Я вообще подозреваю, что Игнат с ней был только потому, что она ему скидку на соль делала». «Она солями торговала?» Гуров переглянулся с Викторией и уточнил: «Что именно она ему продавала, и кто еще пользовался ее услугами как дилера?» Тарас замялся, но потом признался: «В общем-то, в нашей компании все у нее иногда покупали. Так, легкую соль. Просто, чтобы расслабиться, побалдеть. Но я уже завязал», — сказал он поспешно. «Как с Аленой мы стали встречаться, так и завязал. А продавала она мефедрон, а по-местному сникерс. Слышали про такой? В него еще иногда что-то добавляли, чтобы эффект продлить. Но я такими экспериментами не увлекался. Поэтому что именно добавляли, не знаю. А потом, незадолго до гибели Игната, эта Полина пропала куда-то». «А как проходила передача наркотиков?» — спросила Виктория. «Не в открытую же их продавали?» «Нет, конечно же», — усмехнулся Тарас. «Раньше были закладки в туалете, а потом...» Он пожал плечами и замолчал. «И что потом?» — пристально посмотрел на него Лев Иванович. «Потом не знаю как. «Говорю же, я завязал!» Слегка побледнев, ответил парень. Гуров и Виктория видели, что Тарас много чего знает. Но напуган, хотя и старается не подать виду. А чтобы никто подробностей не расспрашивал, он и сказал Гурову, что не в курсе, как сейчас распространяют наркотики. Виктория, по всей видимости, тоже пришла к такому выводу. Она, отозвав Льва Ивановича в сторонку, прошептала ему тихо, чтобы ее не слышали молодые люди. «Он знает, но не скажет даже под расстрелом. Надо попробовать навести на него нашего Ивана Тарзана. Может, у него получится втереться в доверие к этой паре». «Да, думаю, что нам не стоит на них сейчас давить», — согласился Гуров. «Но меня беспокоит эта загадочная Полина. Она вполне себе кандидат на подозреваемую в убийстве Игната. Думаю, есть смысл предложить специалисту поработать с ними в этом направлении. Пусть подробнее ее опишут и помогут составить фоторобот». Они вернулись к Тарасу и Алене, и Виктория сказала. «Ребята, вы нам очень помогли, но поможете еще больше, если поедете с нами в управление и поможете художнику составить портрет этой Полины». Замялся Тарас, но Алена дернула его за рукав и сказала категоричным голосом. «Конечно же, мы с Тарасом поможем. Мне эта Полина сразу не понравилась. Есть в ее внешности что-то такое. В общем, она вполне могла убить Игната». «Ты что такое говоришь?» Испуганно посмотрел на нее Тарас. «Ее в тот день в клубе и близко не было». «Ну и что? Это еще ни о чем не говорит. Это мы с тобой ее не видели, а другие, может, и видели». Гуров посмотрел на Викторию, и та, правильно поняв его взгляд, кивнула. «Я скажу Савелию, чтобы узнал. Но нам нужен портрет девушки. Если что, можно подключить еще и администратора клуба. Он о ней мне тоже говорил». «Ну что, ребята, поехали?» — улыбнулась Виктория. «Поехали». Нехотя согласился Тарас, которого Алена взяла под руку и решительно повела к выходу следом за Гуровым и Зиминой. Сдав молодежь на попечение специалиста по составлению фотороботов, Гуров и Виктория отправились на следующую встречу. На этот раз с ними согласилась встретиться Инна, невеста Валерия Алексеевича Антипова, 23 лет, которого смерть застала в ночном клубе «Мутабор». Инна работала официанткой в этом клубе и познакомилась, по ее словам, с Валерием там же. «Инна, вы только не обижайтесь на мой нескромный вопрос», — сказал Лев Иванович девушке. «Просто у меня профессия такая. Задавать молодым и красивым девушкам неудобные для них вопросы». «Хорошо, обещаю, что не обижусь», — хихикнула Инна. «У вашего погибшего жениха, Валерия, до вас много было девушек?» «Валера из состоятельной семьи. Мама у него знаменитый на всю Москву модельер. Скажу сразу, у нее другая фамилия. Отец врач, точнее, хирург-косметолог. Может, еще и по этой причине, но девушек вокруг Валеры крутилось море. И многие из очень состоятельных семей. Я даже удивилась, когда он сделал мне официальное предложение быть его невестой, из всех претенденток выбрав именно меня, официантку». Инна охотно рассказала Гурову и Виктории историю своего знакомства. Она оказалась девушкой говорливой и еще долго бы рассказывала об ухаживании за ней Валерия, если бы Виктория невежливо не прервала ее. «Инночка, все это здорово, конечно же, но мы немного ушли от темы. Скажите, если вы так хорошо знали Валерия, то наверняка в курсе, увлекался ли он солями? В смысле, наркотиками?» «Ой, да Валера не был наркоманом, если вы об этом спрашиваете. Ну, может, пару-тройку раз он и колол амфетамины, но это чисто для того, чтобы расслабиться». «Да-да, я понимаю, все так и говорят, расслабиться», — встрял Гуров, которого возмутило такое фривольное отношение к наркотикам. «А потом выясняется, что расслабился так, что умер. Простите меня за резкость, Инна». «Ничего», — кисло улыбнулась барышня. «Вы, наверное, правы. Валерию не стоило доверять ни солям, ни тем, кто их продает. Ведь от несчастного случая никто не застрахован. Или вы считаете, что это не был несчастный случай? До Инны наконец-то стал доходить весь смысл того, что ее пригласили на беседу люди из уголовного розыска. «Да, мы не считаем, что смерть Валерия была случайной», — жестко ответил Гуров. Ему не нравилась эта глуповатая и болтливая девица. Но ему нужно было узнать, что же все-таки произошло тогда в ночном клубе. «Инна, скажите, были ли среди поклонниц Валерия особо добивающиеся его расположения девушки?» «Еще как были!» Сделав круглые глаза, воскликнула Инна. «Из-за Валерия, между прочим, две девушки даже подрались в клубе!» «Вы сами это наблюдали?» Улыбнулся Гуров. «Нет, это не в мою смену было», с сожалением ответила она. «Но мне потом все подробно рассказали девочки-официантки, которые все это безобразие наблюдали». «Вы нам потом подскажете, кто именно рассказал, чтобы мы, так сказать, из первых уст все услышали, ладно? А пока коротко, если можно, что произошло в тот вечер?» Попросила ее Виктория. «Валерий в тот вечер пришел в клуб с какой-то очередной пассией», начала с удовольствием повествовать Инна. «А вы, как невеста, не ревновали его?» спросила Виктория, ошарашенная такой простотой официантки. А может, это была не простота, а просто Инна была корыстна и понимала, что будь она ревнивицей, то Валерий запросто предпочел бы ей другую девушку. А так, богатый жених, выгодная партия. «Ну...» — протянула Инна. «Я ревновала, конечно, но какой смысл было выставлять себя дурой и гонять всякую... которая к Валерии липла?» «Может, оно и правильно», — согласилась Виктория, но решила не продолжать начатую тему. «Рассказывай дальше о драке». «Где Валера ее подцепил, никто не знал, но факт остается фактом», — продолжила Инна. «Он с ней не только танцевал и обнимался, но и целовался прилюдно». Инна прищурила сильно накрашенные глазки, показывая, что ей тоже не понравилось такое поведение жениха. «А у Валеры до этой девицы и до меня», — быстро добавила она, — «был какой-то роман с девушкой Алиной. Она такая невысокая, полненькая, с большой грудью, симпатичная, черненькая. В общем, не красотка, но парням-то все равно с кем спать». «Но роман-то у него с ней был, значит, чем-то она его зацепила», — подначила девушку Виктория и посмотрела на Льва Ивановича. Тот еле уловимо кивнул. Он тоже обратил внимание на то, что девушка Алина была полненькой. «Ну...» — замялась Инна. «Наверное, что-то в ней и было. Хотя Валерий наверняка флиртовал с ней только из-за соли. Она ему продавала дешевле, чем остальным. За то, чтобы... ну, понимаете, чтобы быть с ним рядом. Но это я так думаю, а на самом деле кто его знает?» «Девушка продавала соль в вашем клубе?» Наклонив голову, спросил Гуров. Инна покраснела, потом побледнела, потом тяжело и судорожно вздохнула. По всей видимости, она поняла, что ляпнула лишнее. «Так говорили другие. Я сама не видела и ничего не знаю», — залепетала она. «Не видели, так не видели», — поспешила успокоить ее Виктория. «Так что там было дальше? Я имею в виду драку в клубе». «А, драка, ну да. Этой Алине не понравилось, что Валерий со своей новой пассией целуется. И она ему так об этом и сказала. А та девица возьми и захихикай не вовремя». Алина и вцепилась ей в волосы. Обозвала шлюхой и всякими другими словами. Ну и понеслось. Валера и еще один парень из охраны их еле растащили. После этого Алина в наш клуб больше и не ходила. Во всяком случае, я ее больше у нас не видела». «А эта драка, она была задолго до того, как Валерий погиб?» — поинтересовался Лев Иванович. «Примерно за неделю?» — Инна закатила глаза, вспоминая. «Да, точно, ровно за неделю», — ответила она уже уверенно. «Драка была в субботу, а в следующую субботу...» Девушка вздохнула, не договорив. И Алина в тот день в клубе тоже не появлялась. Нет, не было ее там, потому что я опять была выходная, и Валера меня с собой позвал в клуб. Я все время рядом с ним была. Ой, погодите, я кое-что вспомнила. Инна чуть было не подпрыгнула на стуле. Ему кто-то позвонил примерно за полчаса до того, как все случилось, и он вышел на улицу. Наверное, он за дозой ходил, потому что потом, минут через 15 после того, как вернулся, в туалет пошел. «Он с собой всегда аппаратуру носил?» — поинтересовалась Виктория. «Аппаратуру?» — не поняла Инна. Но потом до нее дошло, что Виктория имеет в виду приспособление для быстрого приготовления наркотиков. «Нет, не знаю», — ответила она. «При мне он только два раза Сникерс себе водил, а без меня...» «Ну хорошо, Инна. Вы эту Алину хорошо разглядели, когда с ней сталкивались? Описать ее сможете?» «Ну да, смогу», — девушка пожала плечами. «Я ведь ее не один раз видела». «Вот и отлично. Вы ведь сегодня выходная?» — поинтересовался Лев Иванович. «Нет, мне на смену к 10 вечера». «Ах, вот как. Так вы наверняка сможете проехать сейчас Викторией в управление». Гуров посмотрел на часы, определяя, сколько сейчас времени. «Это зачем еще?» С подозрением посмотрела Инна на Льва Ивановича. «У нас там есть такой специалист, художник. Он с вами поговорит, и вы ему подробно расскажете, как выглядит эта Алина». «Это что ли она Валеру, ну, того, наркотик ему?» «Инна». Виктория улыбнулась девушке. «Это обычная процедура в расследовании, когда свидетелей просят описать кого-то, кто привлек внимание следствия. Вы же сами сказали, что эта Алина ревновала Валерия, а еще и наркотики ему продавала». «Ну, сказала», — не поняла Инна. «Вот теперь вы эту девушку подробно опишите специалисту, и он нарисует для нас ее портрет», — объясняла девица-психолог. «Хорошо?» «Ладно, но я потом еще должна успеть домой, чтобы переодеться перед работой», — наконец согласилась Инна. «Это займет не больше часа, так что успейте 10 раз и домой, и куда хотите». Гуров уже начал раздражаться. «Пойдемте. А то у меня через 20 минут назначена встреча еще с одним молодым человеком». «Лев Иванович, вы езжайте на встречу, а мы с Инной на такси доберемся», — предложила Зимина, когда все вышли на улицу. Гуров согласно кивнул и сел в машину. «Как вы думаете, эта черненькая Алина и рыженькая Полина — одно и то же лицо?» — наклонилась к нему Виктория. «Если это так, то будем считать, что нам катастрофически повезло», — ответил Лев Иванович. «Если похожая на Алину Полину девушка, которая к тому же еще и наркодилерша, была знакома и с Шаганом из Бизи, то я буду считать это хорошим знаком. Удачи!» Виктория улыбнулась Гурову и отошла к стоящей неподалеку Инне. Лев Иванович, разворачивая на узком свободном пятачке стоянки машину, подумал, что удача бы им сегодня не помешала, ведь завтра был выходной день, и значит, все следствие отодвигалось еще на сутки. А если до этой девицы Алины Полины, или как там ее настоящее имя, дойдет слух, что ею интересуется из уголовного розыска? «Чувствую, что мы нашли зацепку, вот только бы ее не упустить», — пришла полковнику тревожная мысль. «Уедет из столицы эта Алина Полина, и тогда ищи ветра в поле. А впрочем, если у нас уже сегодня будет ее портретик, то ориентировку на нее мы сможем дать всем дежурным в городе».